Поднявшись, я вышел на поляну и увидел его спину наверху, на гривке, в шуршащей траве. И хотя я знал, кто это, все-таки подошел понюхать его след. От следа пахло тяжело порохом, табаком, мокрой резиной, коровой и мышами. В деревне у них есть и крысы, а яблоко точно было в кармане. Не удержавшись, я наступил на оттиск сапога. Я и прежде делал это, да он не замечал. На мху, на траве, на мокрой глине. Уж на мокрой-то глине мог бы и заметить. Он все не оборачивался. И я ушел с поляны. Из елочек глядел я, что он делает. Он как бы проверил, у кого больше. Его след был значительно больше, шире и мощней, и спереди отпечатались кривые когти. Судорожно озираясь, я ковырялся в патронташе. Есть ли пули? Пули были. Две круглые, подкалиберные, 16-го калибра, а у меня 12-й. Но оба ствола чеки. 16-й подходит как раз. Я перезарядил ружье, прислушался. Ни вздоха, ни треска сучка не слышал я, но слышал он, пересекший след рядом. Я как-то все позабыл. Что-то надо было вспомнить. Что? Ах, вон что, я ведь заблудился. Я ведь заблудился и взошел на гривку, чтобы оглядеться. Я ведь решил возвращаться обратно по своим следам. Но и подниматься на гривку к шуршащей траве, искать дорогу в незнакомом лесу, казалось безнадежным. Я стоял на месте пересечения следов и пытался сообразить, что делать. «Все это случайность», — торопливо думал я. «Случайно я его поднял, и он вышел на поляну за моей спиной. Он лег вот здесь, в буреломе, среди выворотней корней, но крепко еще не заснул. Куда уж тут заснуть? Господи, какая зима! Мокрая, вялая, тепловатая, сиротская зима. Сиротская. Так говорят, потому что тепло в такую зиму сироте. Не так жутко, не так холодно в старом дырявом пальто. Но что-то еще есть в этих словах. Сиротская зима. Случайно я его струнул. И он вышел на поляну за моей спиной. Постоял, примерил лапу к моему следу. Зачем? Может, пошутил? Вон, мол, какая у меня лапа. Пошутил и пошел своей дорогой. А я мог идти своей, возвращаться домой по старому следу, не на гривку же снова лезть. Немного успокоившись, я перешел поляну и точно по старым своим следам ступил под густые елки. Здесь было мрачно, и я пошел скорее, чтобы сразу подальше уйти от опасного места. Я не глядел по сторонам, но видел все. Все кусты, все стволы деревьев, все капли, падающие с веток, и свой черный след. В темных, древних, обомшелых стволах чудилась угроза. Хотелось поскорее выбраться из-под елок. Я ускорил шаг и даже побежал. Я выбежал в осинник на светлое место, перевел дыхание и тут же его затаил. Теперь уже не справа, а слева пересекали мой след когтистые оттиски. Как в первый раз на поляне, он снова наступил на отпечаток моего сапога, словно проверяя, у кого же все-таки больше. Из елочек глядел я, что он делает. Он обернулся и сразу заметил мой след. Я думал, не заметит. Человек с яблоком в кармане долго стоял у моего следа и все удивлялся, что моя лапа больше. Я видел, как он то поднимал ногу, то опускал и ставил ее на мой след. Он даже не понимал, какую ногу примеривать, правую или левую. Щелкнув ружьем, он вдруг пошел прямо на меня. Еще бы два шага, и я поднялся бы навстречу. Но он вдруг свернул в сторону и побежал. Человек с яблоком в кармане бежал, цепляясь за ветки. Иногда он останавливался, хотел спрятаться, затаивался. Спрятаться от меня невозможно. Даже если бы он стоял, прижавшись к елке спиной, стоял, чуть дыша, мне хватило бы яблока у него в кармане. В осиннике я снова наткнулся на его старый след. Много он напетлял по лесу. Чего искал? Тот, кто гоняет зайцев, в такую глушь не забирается. Зайца больше на опушках. А тот другой, кто лает по собачьи, по лесу ходит смело. Иногда только охватывает его ужас, когда он чувствует, что я рядом. «Дамка!» — кричит он. «Дамка ко мне!» — и лает по собачьи. Нарочно. Чтоб я подумал, что он не один в лесу. Боится, что я на него нападу. А ведь и вправду как-то неловко нападать на того, кто лает по собачьи. У кого же все-таки больше? Господи, ясно, у кого. Но на человека они нападают очень редко, в крайнем случае. Только скотинники или инвалиды. Но, может быть, это и есть крайний случай. Ведь я его стронул, разбудил. Кажется, я раньше видел эти следы на мокрой глине. Я стоял у второго пересечения следов и думал, что же ждет меня впереди. Дважды пересек он мой след и теперь бродил рядом, забегал вперед, подстерегал. Рядом он, рядом, совсем близко. Я это чувствую. А запах? Какой странный запах. От влажных елок, будто от собачьей шерсти. И еще что-то. Да ведь не осины же. Вроде валенки. Черт, что еще за валенки? Чужим и равнодушным стал окружающий лес. Всегда терпеливый ко мне, он вдруг отдалился, распался на отдельные деревья, охолодел. Мертво стоял лес вокруг меня. Старый мой след, хотя бы и дважды пересеченный, был теплее, за него можно было держаться. Нельзя стоять. Почему-то подумал я, на месте стоять нельзя, надо двигаться. Я пошел вперед, придерживаясь старого следа. Вот-вот ожидал я увидеть багровую башку, а сбоку и сзади вздрагивали красные и серые ветки, двигались деревья, дрожали кусты, рыхлый зеленоватый снег шуршал под сапогами. Я пошел быстрее, быстрее и побежал. Скоро я оказался у лесного оврага, заросшего дудником и бересклетом. Старый след вел вниз, на дно. Гнилой овраг... Думал я, гиблый. Уж если ему нападать здесь, придется спускаться. Выбора нет, надо держаться старого следа. Если нападет спереди, еще бы это и ничего. Хватая за ветки и мелкие деревца, не тая, с треском спустился я на дно оврага. Ветка бересклета хлестнула в глаза. Стало так больно и горько, что хлынули слезы. На какой-то миг я полуослеп, а когда проморгался, потер глаза, сразу увидел на склоне оврага черные борозды, разодравшие и снег, и землю под снегом. На дне оврага борозды превратились в огромные следы, в третий раз пересекающие мой путь. На этот раз он не мерил, у кого больше. Это было вроде бы уже и ясно. А ведь и вправду как-то неловко нападать на того, кто лает по собачьи. Но этот не лаял, только всегда яблоко носил в кармане. Можно или нельзя? Можно нападать на того, у кого яблоко в кармане? Наверное, можно. Я стоял на краю оврага, прислушивался. Треском, ломая ветки, он скатился во враг и сразу затих, спрятался. И вдруг впереди из глухариных болот потянуло яблоком. Что такое? Этот во враге не шевелился, а из болот тянуло яблоком. Неужели их двое? Два человека с яблоком в кармане, один спереди, другой сзади. Нет, он один с яблоком в кармане. Он напетлял по лесу, а мне кажется, их двое. А может, он взял с собой того, кто лает по собачьи, и просто второе яблоко положил в чужой карман? Нет, это совсем разные люди. Они не могут сговориться. А вдруг сговорились? Однажды они сидели вместе на берегу реки и варили уху. На этот раз он не мерил у кого больше. Это было ясно. Господи, какая зима! Вялая, серая, тепловатая. Зимние дни поздней осени, когда так длинна ночь, когда мало дано человеку небесного света. Я живу плохо, хвораю, тоскую, места себе не нахожу. Особенно тяжело бывает в городах, стеклянных и электрических. А в деревне-то ночь еще длиннее, еще бесконечнее. Конечно, ему плохо сегодня. Ему тяжелы глухие дни, беспросветные, беззвездные ночи. Но я-то тут при чем? Не я управляю светом небесным. Не я гоню в лес. Ночь и мокрый снег. А свету сегодня осталось совсем немного. 1,5-2 часа. А там стремительные сумерки и сразу ночь. Надо выбираться из оврага. И бегом домой. Я глядел на черные борозды, разодравшие снег на склонах оврага. Он, видно, спешил забежать вперед, перехватить меня, кое-как ставил лапу, вспарывал снег, выворачивал землю и опавшие листья. Я смотрел на его следы и вдруг неожиданно пересчитал их. 6 на склоне, 6 на дне, 6 на другом склоне. 6, 6 и 6. 6 на склоне, 6 на дне, 6 на другом склоне. Боже мой! Как же я раньше не заметил. 6, 6 и 6, а надо 8, 8 и 8. Сухолапый. Однажды они сидели вместе на берегу реки и варили уху. Тот, что лает по собачьи, размахивал руками и кричал. Он показывал рукой на то место, где его подобрали. А этот с яблоком в кармане не двигался. Потом он достал из сумки много яблок и отошел от них. Не люблю того места. Сейчас туши яблок нигде не найти. Сухолапый. Речка Муньга, утлый ручеек, летом разливается веснами широко и бурно. Сверху из дальних мест еловых боров сплавляют по ней строевой лес. Хорошему плоту по Муньге и весной не пройти. И бревна, не связанные в плоты, тупо плывут по течению, тычутся рылом в крутые берега, застревают на перекатах, громоздятся на отмелях, молевой сплав. Мужики из окрестных деревень, когда начинается сплав, занимаются этим отхожим делом. Ловят хлыста, приворовывают бревно другое, кто на баньку, кто избу подрубить. Туголуков подрядился срубить баньку и целую неделю ловил хлыста. Как-то утром с багром и топором он отплыл на лодке и только вышел на плес. Увидел, что по реке плывет ком земли. Торф, что ли, подумал Туголуков, торф плавучий. Он подплыл поближе, вглядываясь в тумане, в черную багровую глыбу на воде. На плеск весла глыба разворотилась. И Туголуков увидел, что это не торф, а горболобая голова с прищуренными глазками. То ли слишком сильно махнул Туголуков веслом, то ли течение Муньги хитро извернулось, но только голова и лодка сблизились. И Туголукову показалось, что голова плавучая лезет по воде прямо на него, «Ты куда, холера?» — крикнул Туголуков и ткнул голову в огром. Оттолкнуться, что ли, хотел. Дальше все произошло просто. Багор отлетел в сторону и летел, как копье, еще не успел вонзиться в воду, а страшная торфяная голова оказалась у борта лодки. Пятипалая лапа легла на борт. Туголуков ударил по ней топором и вылетел из лодки, и лодка встала на дыбы. Течение Мунги дотащило Туголукова до отмели, на которой громоздились бревна. Разбитую лодку нашли далеко внизу. Туголуков долго болел. У него были сломаны рука и два ребра, а в окрестных лесах явился сухолапый. Сейчас ж яблок нигде не найти. В заброшенных деревнях есть несколько одичавших яблонь, да они морозом побиты. Черные стоят и летом, кривые. Редкая ветка зазеленеет, сбросит на землю 2-3 яблока. Есть хорошие дички на овсяном поле. Когда поспевает овес, люди с ружьями делают на тех дичках тайники, прячутся в ветках. Мелкие яблоки дички, а сладкие. А те яблони, что за заборами в деревнях, до тех мне не добраться. Интересно, когда же он съест свое яблоко? Где бросит огрызок? Я помню, один раз он даже и не съел его. Так и протаскал весь день по лесу и домой унес. Неужели забыл про яблоко? Я в тот день близко к нему не подходил. Теперь-то я понял, что он в лесу один. Старый запах мешал мне. Старый запах был спереди, а он-то был сзади. Он сам шел навстречу себе, раньше прошедшему. А мне показалось, что их двое. Два человека с яблоком в кармане. Я вернулся немного назад и увидел, как он стоит на дне оврага. Он стоял неподвижно и рассматривал мои следы. Если б поднял голову, увидел бы меня и, конечно, сразу бы выстрелил. Я видел, что он готов стрелять сразу, и на всякий случай убрал голову. Скоро стемнеет, совсем скоро. Я решил пройти по его старому следу, и тут услышал его голос. Раньше никогда не слыхал. Тот, кто лает по собачьи, частенько кричит. Тот, что гоняет зайцев, кричит и трубит собаки. А этот не говорит ни слова, а тут заговорил. Яблоко по-прежнему лежало у него в кармане. Явился сухолапый. Конечно, это он. В одном прыжке 3 следа, а нужно 4. 2 прыжка 6, а надо 8 надо, сказал вдруг я. Не 3 надо, а 4. Не 18, а 24. Меня поразила эта неожиданная арифметика. И некоторое время я как-то тупо и вслух повторял эти числа. 3, 4, 6, 8. Быстро темнело. Неумолимо быстро. Стремительно. Собравшись с духом, я вылез из гиблого оврага и сразу же положил костер. Я не выбирал сушняка, а валил в кучу все. Мокрые сучья, гнилушки, все, что попадало под руку. Только нижние бесхвойные ветки елок положил под гнилье. Они-то вечно сухие, выручали. Помогала и береста. Я драл ее с березок, и тяжелый дегтярный дым охватывал мокрые сучья и коряги. Вспыхивала живая хвоя, наваленная в костер. Дым нехть поднимался к небу, но небо не достигал. Здесь оставался, в еловых верхушках. Сухолапый. Правое переднее у него перебито, усохло. Сколько ж лет прошло с тех пор? 4 года. 4 года с сухой лапой. Сахатова не взять, ягды довез. То, что сухолапый скотинничает, заметили давно. Корову взять куда легче, чем Сахатова. Но где корова-то? Где ее найдешь? А в стаде два пастуха да четыре быка. Редкую, заблудшую дуру коровенку сухолапой брал сразу. Исчезали шавки и шарики, да и волков развелось много. 10 лет не видали волчьего следа, и вдруг волк объявился. И много сразу, не одиночные, стаи, шавки и шарики, волчья, видимо, совесть. А вот Николай Могилев, неизвестно чья. Мертво, с разодранным горлом, с перебитым хребтом нашли его грибники. Натоптали вокруг грибники, всюду понамяли траву, наследили. А там и дожди начались, и неизвестно было, на чьей совести Николай Могилев. Только метрах в 300 заметили и след сухолапого. То, что это зверь, а не человек, решили все и разом. Я-то не видел, ничего сказать не могу, но думал рысь. Родственники Николая Могилева накинулись на Туголукова. Тогда, вынесенный с переломанными ребрами на берег, Туголуков рассказал, как ударил топором по корявой лапе, и с тех пор всякая заблудшая коровенка шла Туголукову в зачет. Встал за его спиной и Николай Могилев. Били бедолагу Туголукова. Деньги с него брали за коров, и он давал. Говорили про него, что он хотел эдак запросто добыть в воде гору мяса и накинулся с топором. Туголуков оправдывался. Дескать, он думал, что это торф плавучий, и только оттолкнулся багром. Молчать бы ему, дураку, про торф, про багор, про башку плавучую. Никогда, ни в коем случае никому нельзя рассказывать про то, как плавает по воде торфяная башка. Совсем плохо стало Туголукову после Николая Могилева. Тогда он затеял ходить в лес, искать Сухолапова. Он громко кричал на всю деревню, зачем идет в лес, кого хочет встретить, с кем посчитаться. Но, говорят, он лаял по собачьи. Кто-то проследил и подслушал, как лает Туголуков. Такая уж была ерунда, и ерундой бы осталось, бог с ними, с коровенками. Но был и Николай Могилев с разодранным горлом. Яблоко по-прежнему лежало у него в кармане. Зачем, он говорит, сгрыз бы яблоко. Не люблю, когда люди в лесу говорят. Говорить они должны в деревне, а в лесу кричать. Они всегда в лесу кричат или шепчутся. Он говорил недолго и скоро замолчал, а я вдруг вспомнил тот крик. Тогда кричал случайный человек, на которого прыгнула сосновая собака. Тогда был такой крик, что все разбежались, а кое-кто пошел на крик, я пошел. Близко я не подходил, но знал, что случилось. Сосновая собака прыгнула на случайного. Она оказалась тогда у нас. Она приходит редко, а тогда оказалась. Она лежала над тропой на сосновой ветке и поджидала кого-нибудь. Все знали, что она там лежит, и никто не пошел по тропе. Она лежала несколько дней и думала, что все позабыли, что она ждет, но все помнили. Тогда и появился случайный. И собака не выдержала, прыгнула. На меня-то не прыгнет, но я все равно никогда не пойду туда, где лежит сосновая собака. Сосновая собака прыгнула на случайного, и потом сразу ушла. Он долго лежал в лесу, и туда никто не подходил. На всякий случай я ушел на Цыпину гору, а когда вернулся, его уже не было. Но был и Николай Могилев с разодранным горлом. Говорили, что ходит сухолапый за людьми, что за следом одиночным не раз видели и след сухолапого. Ходит, за спиной и вперед забегает. А зачем? Ладно, хватит мне бегать. Теперь уж я не сдвинусь с места. Буду ждать у костра. Сухолапый шел за мной и вперед забегал. Он ненавидел меня. Не только Туголукова, а всех вообще, любого человека и меня. Он вперед забегал и ждал темноты. Прижавшись к елке спиной, я глядел на костер. Он горел мелко, жалобно. Синие и желтенькие язычки лизали мокрые сучья, и несуразный дым стелился над маленьким огнем. Яблоко, вспомнил я. Что ж я его таскаю целый день? Я достал из кармана яблоко. Это была крепкая, скуластая антоновка с зеленцой. Никогда в жизни я не был особенным любителем яблок. Я знаю людей, которые только и думают, как бы яблочко куснуть, а я к ним спокоен. По случаю купил полмешка и день за днем яблоко по яблоку выбирал свои полмешка. Говорят, что если каждый день съедать по яблоку, будешь потом когда-нибудь очень здоров. Я куснул яблоко и услыхал невдалеке «Скру!». Так скрипит надломленное дерево. «Скру!». Скрип заглох, а я задумался, куснуть ли еще разок, и снова «Скру!». Бог мой! Неужели «Скру!»? Скирлы, скирлы, на липовой ноге. Скрипи, моя нога, скрипи, липовая. И вода-то спит, и земля-то спит, и по селам спят, по деревням спят. Сходи, старик, сходи по дрова. И пошел старик по дрова. А навстречу медведь. Давай, старик, бороться. Стал медведь старика ломать, а старик взял да и отрубил ему топором лапу. Напугался медведь, что старик его всего порубит, и убежал в лес. А старик принес медвежью лапу домой. «Сварим, старуха, суп!» Содрали они с лапы кожу и сварили суп. А медведь надумался и сделал себе липовую ногу. Пошел в деревню. «Скрипи, моя нога, скрипи, липовая!» Напугались старик и старуха и спрятались под черные рубахи. Спрятались под черные рубахи. А когда вернулся, его уж не было. На дне оврага снова послышался треск, и я увидел, как человек с яблоком в кармане сквозь кусты продирается ко мне. Я отошел. А он вдруг начал ломать ветки, резать ножом березу. Потом появился дым. Ветра не было. Дым передавался по каплям, мельчайшим каплям, которые пронизали воздух. Не люблю мокрый воздух. Вроде и дышишь, и пьешь. Снова заныла лапа. Нет дыма, конечно, сама по себе, и все это вместе. Мокрый снег и сырой дым, боль в лапе раздразнили меня. Не ожидал я этого дыма. Человек с яблоком в кармане редко раскладывал костер, и то на опушке или у реки, а в глубине-то леса кому нужен огонь? Наверное, это огонь против меня. А я не боюсь огня. Конечно, неприятно, если тебе в морду сунут горящую головешку. Но попробуй-ка сунь. Это ж надо успеть сунуть мне в морду горящую головешку. В несколько прыжков приблизился я к костру, да зацепился случайно за скрипящую осину. Давно уж упала она и держалась на ветках сосны. Под ветром они раскачивались вдвоем, сосна и осина, мертвая и живая, терлись боками. И нудный такой тоскливый звук раздавался в лесу. Мне этот звук приятен. Я бы давно вывернул и сосну, и осину, если б мне не нравился звук. И лапа ноет, и осина скрипит. Это как-то связано. Я зацепился, и заскрипела осина. Раньше я не думал, что можно так дернуть ствол, и осина заскрипит. Я думал, это может только ветер. Я попробовал еще раз, дернул, и она заскрипела. Зря я так скрипел. Ясно ведь, что ветра нет, и все-таки я еще поскрипел немного. Потом осторожно пошел к огню. Огонь был слабый, а дым огромный. Иногда за дымом даже не мелькало пламени. Человек с яблоком стоял, прижавшись спиной к елке. Он достал из кармана яблоко и жевал его. Ружье стояло у елки стволами вверх. Сейчас ни ружья схватить, ни головешки сунуть он не успеет. Прятались под черные рубахи. А медведь нашел их, взял да и съел. Скрул! Осина скрипит. Это не липовая нога. Это осина. Гнилая, дуплистая осина, которая упала, но не достигла земли. Зависла в сосновых ветках. Я видел ее раньше и слыхал, как скрипит она под ветром. Так сейчас-то к чему осине скрипеть? Ветра-то нет, неужто сухолапый? Скирлы, скирлы на липовой ноге. И главное, черные рубахи, под которыми надо прятаться. Да ведь не спрячешься от ужаса под черную рубаху. Костер разгорался туго. Но жар его охватил мое лицо, пар пошел от мокрой телогрейки. Я отставил в сторону ружье и стал доедать яблоко. Из головы никак не выходила осина, скрипящая без ветра. Что-то еще в этой осине было, кроме скрипа, а что я не мог понять или вспомнить. Боже мой! Да ведь я давно знаю эту осину. Где же я заблудился? От осины. С полкилометра до опаленных бугров, а там рядом и Тишинская тропа. Я даже засмеялся. Заблудился! Где я заблудился? Осина-то вот она! Пошел обратно по своим следам. Это, конечно, зима такая, тупая голова. Если б я не поворотил с гривки назад и не увидел бы следов Сухолапого... Стой! Как же так? Как Сухолапый догадался, что я блуждаю? Как он узнал, что я пойду обратно по своему следу? Нет, он не знал. Он никак не знал, что я поверну назад. А может, он вовсе и не преследовал меня? А напротив, от меня убегал? Я его стронул, поднял, и он пошел туда, откуда я пришел. Там было тише, спокойней. Шагов через 200 он снова случайно попал на мой старый след. И в этот момент я уже шел обратно. Не шел, бежал. Он услышал, как хрустят сучья у меня под ногами, и сам побежал от меня. Неужели он побежал от меня? Во враг он скатился на полном ходу. Иначе не было бы таких глубоких борозд. Зачем ему спешить? С тремя лапами овраги надо пересекать осторожно. Убегал. Хорошо, что я положил костер. Теперь Сухолапый понял, что я успокоился. Сейчас он, наверное, спокойно возвращается на гривку, туда, поближе к берлоге. Костер. А зачем мне костер? Мне он теперь не нужен. Я быстро разбросал дымящиеся ветки, затоптал, завалил снегом головешки, закинув за плечо ружье, отошел от костра. Сейчас ж ни ружья схватить, ни головешки сунуть он уж не успеет. Он стоял по-прежнему у елки и протягивал к костру то одну руку, то другую. Вдруг он засмеялся и замахал руками. Схватил горящую ветку, отбросил в сторону, потом другую схватил ветку, сунул в снег. Пар и дым смешались, запахло мокрой гарью. Ногами разбрасывал он костер. Схватив ружье, он отошел от костра. Он шел быстро, спокойно и уверенно, и шел прямо на меня. Я бы мог отойти в сторону. Успел бы, но я не отошел. Я встал на задние лапы и выпрямился. Он увидел меня и должен был сейчас стрелять. А яблоко-то свое он все-таки успел сгрызть. Глупо это, таскать целый день яблоко в кармане и ни разу не откусить. Закинув за плечо ружье, я отошел от костра. Я шел прямо к скрипящей сосне. И вдруг увидел Сухолапого. Кажется, я заметил его первым. Нет, не багровой в сумерках была его голова. Мне она показалась темно-зеленой, а глаза светлыми. Желтенькие, что ли? Сухолапый вздрогнул и поднялся на дыбы. Я тут же обратился к нему спиной и пошел к скрипящей осине. Было всего несколько шагов. Раз, два, три, четыре. Я дошагал до осины. Я не знал, остановиться мне или нет. Я остановился. Тронул осину рукой. Нет, не скрипит. Привалился к ней плечом и слабо скрипнула где-то наверху ее макушка. От осины я пошел дальше, к опаленным буграм. Я не оглядывался. Сумерки все тянулись, когда я оказался на Кишемской тропе. И только когда вышел из лесу в поле, настигла меня ночь. Я уже перешел поле, когда услыхал далекий осиновый скрип. Глупо это. Таскать целый день яблоко в кармане и ни разу не откусить. От Красных Ворот. С братом Борей, дорогим моим братом Борей, мы плыли на лодке по реке Сестре. Я ленился. Сидел на корме, шевелил босою ногой, подталкивал полуживых подлещиков, пойманных на манную кашу. Подлещики полуживые шевелились у моих ног в воде, которая всегда набирается во всякую приличную лодку. Я отленился, шевелил полуживых подлещиков, а Боря, мой дорогой брат, серьезно наваливался на весла. Боря спешил. Торопился Боря. Он боялся опоздать на автобус. В том месте, где река Сестра проходит под каналом, то есть в том самом удивительнейшем месте, где пересекаются река и канал, и русло канала в бетонной оболочке проходит над живою рекой, в этом самом месте, я увидел на берегу реки небольшого роста беленькую собачонку. Собачонка бежала по берегу, а мы с Борей плыли по реке. Я ленился, Боря спешил, собачонка бежала. От нечего делать, просто так, из чистого баловства, я поманил собачонку пальцем, а после вытянул губы и издал специальный собачий звук, тот звук, которым всегда подманивают собаку. Звук этот записать буквами довольно трудно. Он похож на эдакий всасывающий поцелуй. Если пытаться изобразить этот звук буквами, получится что-то вроде пцу-пцу. И вот я проделал этот самый пцу-пцу и сидел себе лениво на корме. Маленькая беленькая собачонка услыхала этот немыслимый звук, поглядела на меня с берега и вдруг бросилась в воду. Ничего подобного ожидать я никак не мог. Это ненормальное «пцу-пцу» я произнес нарочно, юмористически. Я подманивал собачонку, прекрасно понимая, что она подойти ко мне никак не может. Это самое «пцу-пцу» подчеркивало разницу наших положений. Я в лодке, а собака на берегу. Нас разделяла бездна, то есть вода. Никакая нормальная собака в воду не полезет, если ее не подтолкнет хозяин. Маленькая беленькая собачонка оказалась ненормальной. Она кинулась на первое приглашение, не раздумывая преодолевала бездну. Она плыла ко мне. Когда она подплыла к лодке, я схватил ее за шкирку и втащил в судно. Маленькая беленькая собачонка чудовищно отряхнулась среди полуживых подлещиков. Брат мой Боря бросил весла. Он должен был что-то сказать. Но он молчал. Он не знал, что сказать. Мое беспардонное пцу-пцу. Реакция собачонки, ее плавание, втаскивание за шкирку и чудовищное отряхивание. Все это произошло мгновенно. Боря не знал, что сказать, а сказать что-то было надо. Старший брат в таких случаях всегда должен что-то сказать. Я не знаю, что сказали бы в таком случае другие старшие братья, но мой гениальный брат думал недолго. Строго осмотрев собачонку, он сказал: «Гладкошерстный фокстерьер». Брат мой Боря спешил. Торопился Боря. Мигом подогнали мы лодку к тому месту, где стоял на берегу ее хозяин. Мигом отдали хозяину трешку, мигом добавили еще рубль, мигом связали удочки и покидали в мешок подлещиков. И вот мы уже бежим на автобус. Маленькая беленькая собачонка бежала за нами. Автобус мчался по шоссе, мы бежали вдоль дороги. И нам, и автобусу надо было сойтись в одной точке, у которой уже толпился народ. Эта точка называлась Карманово. Автобус все-таки нас опередил. Он уже стоял, а мы еще бежали. Но шофер Добряк видел нас, бегущих, и не торопился отъехать. Мы добежали, мы ввалились в автобус, мы сбросили рюкзаки, мы уселись на эти особенные автобусные диванчики. Мы устроились, и все пассажиры устроились, и мы могли уже ехать. Шофер почему-то медлил, может быть, он прикуривал. Я глянул в открытую дверь автобуса и увидел на улице, на обочине шоссе, маленькую беленькую собачонку, чью породу так верно определил Боря. Она смотрела в автобус. Шофер медлил или прикуривал. Мы уже сбросили рюкзаки и сидели на особенных автобусных диванчиках. Мы отирали мгновенный пот. Боря уже не спешил, он не опоздал. Шофер все прикурил. Собачонка смотрела в автобус на меня. Просто так, от нечего делать, по-лентяйски. Я сделал губами тот самый немыслимый, беспардонный звук, то самое «пцу-пцу», о котором я уже рассказывал. Маленькая беленькая собачонка ринулась в автобус. Мигом спряталась под тот особенный автобусный диванчик, на котором сидел я, и затаилась у моих ног. Пассажиры автобуса заметили это, но сделали вид, что ничего не заметили. Шофер прикурил, двери закрылись, и мы поехали. «Брат мой Боря должен был что-то сказать». Мое вторичное малопардонное пцу-пцу, которое привело к известному результату, удивило его. Удивило его и поведение маленькой беленькой собачонки, которая сидела сейчас у моих ног под тем особенным автобусным диванчиком. Брат мой Боря, мой единственный братик, сказал: «Гладкошерстные фокстерьеры, — сказал он, — встречаются реже, чем жесткошерстные». Так и не говорил Боря ничего более, пока мы тряслись в автобусе. Он долго оставался автором этих двух гениальных фраз. Но когда мы сели в поезд, в электричку в городе Дмитриеве, и когда маленькая беленькая собачонка устроилась у моих ног под той особенной деревянной лавочкой, Боря сказал фразу мало гениальную. Я вначале ее даже не услыхал. Я надеялся, что он не станет ее повторять. Я думал, он понимает, что ему никогда в жизни не надо говорить мало гениальных фраз. Но Боря, чудак, все-таки повторил ее. «А что скажет отец?» — повторил он. «Что скажет отец, знали, конечно, все. Знал я и знал мой брат Боря. Все жители нашего дома у Красных Ворот знали, что скажет отец. Отец мой, мой дорогой отец, которого давно уж нет на свете, не любил домашних животных. Он не любил никаких домашних животных, кроме, конечно, лошадей. Он обожал лошадей. И страсть к лошадям погубила в нем, возможно, и страсти к другим домашним животным. Он не любил никаких домашних животных, и особенно свиней. Отец мой в юности, далеко-далеко, в той деревенской своей юности, когда он и не знал, что такое город, в той юности отец имел лошадей. Сам он их, конечно, не имел, их имел его отец, то есть мой дед. А мой отец пас этих лошадей и гонял их в ночное. На ночь уводил он их из деревни в лес или в поле и пас их, а на рассвете пригонял в деревню. Он не должен был при этом спать. Он должен был пасти лошадей, но он мечтал поспать. И он привязывал лошадей за веревку к собственным рукам и спал, а они паслись и таскали моего отца на этой веревке по лугам и полям, а он спал. Ему даже нравилось так спать на траве, когда пасущиеся лошади таскают его на веревке. Однажды он проснулся, подергал за веревку и почувствовал, что лошади здесь, только они как-то туго стоят. Отирая свои глаза, он взялся за веревку и, перебирая ее руками, пошел к лошадям. И он увидел, что веревка привязана к дубу, а лошадей нету. Лошадей не было. Их украли цыгане. А веревку привязали к дубу, пока отец мой спал на траве. Эта история была решающей и роковой в его жизни. Потеряв лошадей, отец мой, тогда еще очень молодой человек, напугался. Были утрачены две лошади, кормильцы огромной семьи, и отец не решился явиться под глаз своего отца, моего деда. Он сбежал и после долгих странствий оказался в Москве, где и встретил мою маму. Потом-то отца моего простили, потом-то из Москвы он пытался помочь моему деду. И все-таки эта история была роковой. Никакая московская помощь не может заменить двух лошадей, кормильцев огромной семьи. Итак, отец мой не любил никаких домашних животных, и особенно свиней. Он обожал только лошадей. Но он не имел права обожать их вблизи, он их обожал издали. Сердце его радовалось, когда по улицам Москвы проезжала конная милиция. Отец смеялся от души, когда видел конную милицию. Его удивляло, как же это так? Милиция и вдруг лошади. Это несовместимо. Но это совмещалось на улицах Москвы. Особенно, когда играли футбольные команды ЦДК «Динамо». Тогда бывало отчет особенно много конной милиции. Когда играли «Спартак», «Торпедо», никакой конной милиции не бывало вовсе. Отчего это происходило, москвичи не понимали. Отец обожал лошадей. Страсть к другим домашним животным совершенно отсутствовала в его душе. И всем ясно было, что скажет отец, когда увидит маленькую беленькую собачонку, которую он пока не видел, и который сидел пока в электричке Дмитриев-Москва у моих ног. Отец не сказал ничего. Он даже как будто не заметил маленькой беленькой собачонки. Он был потрясен теми потрясающими событиями, которые происходили тогда на белом свете, и еще он был потрясен событиями, которые происходили в нашей семье. Потрясенный этими событиями, отец не заметил никакой маленькой беленькой собачонки. То есть никто не заметил, что он ее заметил, кроме, конечно, меня. Я-то прекрасно понял, что отец собачонку видит, но ему, потрясенному многими потрясающими событиями, просто не пристало ее замечать. Все ожидали, что отец начнет говорить насчет собачьего духу, которого чтоб не было. А он подошел ко мне и негромко сказал: «Сам». Повернувшись ко мне спиной, он прошел в кабинет. Ожидая, что отец скажет насчет духу, которого чтоб не было, никто вначале не понял, что он имел в виду, говоря «сам». Это слово не слишком связывалось с домашними животными, но я все понял. Я понял, что «сам» — это я сам. Раньше я был не сам, а теперь сделался сам в связи с теми потрясающими событиями, которые происходили тогда на белом свете и в нашей семье. Раньше я был младший ребенок, а теперь сделался сам и маленькая беленькая собачонка, первый признак моего нового положения. Раз я сделался сам, я имею право заводить хоть маленькую беленькую собачонку, хоть жеребца, но все это на мне. Сам пою, сам кормлю, сам воспитываю, сам за все отвечаю. Сам. Отец сказал «сам», повернулся и прошел в кабинет. А родственники минуты две думали, что означает его фраза, столь короткая и простая. А на третью минуту все отвлеклись от меня, от слова «сам» и от маленькой беленькой собачонки, которая стояла в коридоре, тесно прижавшись к моей ноге. На третью минуту мы были забыты. Все в нашей семье были заняты событиями, которые происходили тогда в мире и в нашей семье. В мире происходили тогда события, которые всем известны, а в нашей семье женился Боря. 3 дня оставалось до его свадьбы. Нас позабыли. Нас отправили спать, а сами на кухне долго еще обсуждали то, что должно было произойти через 3 дня. Глубокой ночью Боря вошел в комнату, где я пытался уснуть, и где спала, посапывая у меня под кроватью, маленькая беленькая собачонка. «Как ее звать-то?» — спросил Боря. «Как ты хочешь назвать эту собачонку из группы терьеров?» «Знаешь, — сказал я, — мне хочется назвать ее Миледи». «Миледи?» — удивился Боря. «Миледи», — признался я. «Я тогда очень любил эту книгу «Три мушкетера» и давно уже решил, если у меня будет собака, назвать ее Миледи». «Миледи», — сказал Боря, — «красивое имя. Только извини, братишка, это имя собаки никак не подходит». «Почему же?» — замирая, спросил я. «Потому что это явный милорд». С братом Борей, дорогим моим братом Борей, творились чудеса. Боря бледнел на глазах. Он бегал по городу и по квартире. Он разговаривал по телефону на английском языке. Меня и собачонку он вовсе не замечал. Я понял, что надо потерпеть. Надо переждать, пока кончится его гениальная свадьба, и Боря придет в себя и вернется ко мне и к маленькой беленькой собачонке. Боря бледнел, звонил по-английски. А я присматривался к собачонке, которая внезапно получила наименование «Милорд». Я всю жизнь не мог терпеть маленьких беленьких собачонок. И в особенности тех, у которых были такие розовые глазки, принакрытые бровками. Розовые, розовые, розовые глазки, и из-за вас в который раз хожу на перевязки. Я не понимал, как можно ходить на перевязки из-за такой чепухи. Беленьких собачонок с розовыми глазками я не считал собаками. Для меня это были бегающие шампиньончики. Я питал страсть к гончим псам, к благородным сеттерам, ирландским и гордонам. Я уважал дратхаров, преклонялся перед западносибирской лайкой. Впрочем, милорд не был уж таким маленьким и беленьким. Его нельзя было назвать шампиньончиком. Для фокстерьера у него был хороший рост, а белую его рубашку украшали черные и коричневые пятна. Одно ухо черное, а вокруг глаза расширялось коричневое очко, симпатично сползающее к носу. И никаких розовых глазок, осмысленные карие с золотинкой. И все-таки для моих широких собачьих воззрений милорд был мелковат. Его можно было назвать словом «кобелек», и это меня огорчало. Чего уж там «кобелек», надо бы «кобель». Боря, братик мой дорогой, по телефону говорил на английском языке для секретности обстановки. Но мне ясно было, что говорит он со своей воздушной невестой, которая этот язык понимает, а мне надо пока обождать. Я ждал, размышляя, совпадает ли милорд с широтой моих собачьих воззрений, не шампиньончик ли он. Все-таки я приходил к выводу, что он хоть и кобелек, но не шампиньончик. Странно это все-таки получилось, что у меня объявился милорд. Мое беспардонное пцу-пцу почему-то показалось ему столь замечательным, что он, не раздумывая, бросился в воду. Не обещал ли я ему чего-нибудь лишнего, когда исторгал этот немыслимый звук? Ну что, собственно, обещает собаке человек, когда произносит пцу-пцу? Да ровно ничего, кроме сухарика и легкого потрепывания за ухо. И милорд получил это сразу же в лодке. На всякий случай он побежал за мной к автобусу, ожидая, не перепадет ли ему еще чего-нибудь. И ему перепало второе пцу-пцу. Решающе, и он ринулся в автобус. Он выбрал меня. Он порвал с прошлым. И я принял его. Судьба точным движением свела нас в одной точке.